Страна. Страна занимала площадь 8000 квадратных километров и числился в ней миллион жителей. Прекрасная, спокойная, несуетливая страна. Вершины ее лесов сонно шумели, поля ее тянулись вдали, вширь, любовно обработанные, промышленность ее была не развита до скудости. В стране были кирпичные заводы, небольшие соляные и серебряные рудники, это было почти все. Можно было бы еще, пожалуй, упомянуть о заработках от приезжих чужестранцев, но назвать эти заработки обильными было бы смело. Щелочные целебные источники, бившие из почвы в непосредственной близости к столице и служившие центром для приветливых зданий и садов, где можно было воспользоваться водами, делали из резиденции курорт. Но между тем, как эти воды в исходе средних веков привлекали посетителей из отдаленных мест, позже их слава пропала, была заглушена другими именами и, наконец, совсем забылась. Самый богатый по своему содержанию источник, названный источником Дитлинды и обильно насыщенный солями лития, был открыт лишь недавно в правлении Иоанна Альбрехта III. Но за недостатком постоянной и упорно крикливой рекламы слава о водах этого источника не гремела еще по свету. Рассылали 1100 бутылок этой воды в год, скорее даже меньше, чем больше, и очень немногие иностранцы приезжали пить ее на месте. Ежегодно в Ландтаге шла речь о не весьма благоприятных результатах эксплуатации искусственных путей сообщения, чем обозначалось вполне установленное неблагоприятное явление, а именно, что подъездные пути себя не окупали, а железные дороги вообще не приносили дохода. Печальный, но неизменный и как бы укоренившийся факт. Министр путей сообщения выяснял его в ярких из года в год повторявшихся рассуждениях о тихих торговых и промышленных оборотах страны и о скудости местных залежей угля. Критиканы прибавляли кое-что о недостатках хозяйственной организации казенных железных дорог. Но дух протеста и отрицания был слабо развит в Ландтаге. Несколько тяжеловесная и простодушная лояльность была господствующим настроением народных представителей. Итак, железнодорожная рента играла, во всяком случае, не первенствующую роль в государственных доходах частно-хозяйственного характера. На первом плане истори стоял в этой лесной и земледельческой стране доход с лесов. Труднее было оправдать то обстоятельство, что и этот доход упал в ужасающей степени, хотя для этого было тоже налицо достаточно оснований. Народ любил свой лес. Это были люди белокурого и коренастого типа, с голубыми глубокими глазами и широкими, немного высоко сидящими скулами. Порода людей вдумчивая и честная, здоровая и отсталая. Они были привязаны к родному лесу всеми силами души. Он жил в их песнях, он был для художников, рожденных в этой стране, родиной и источником их вдохновения. Но не только духовными дарами, которые он расточал, заслужил лес благодарность народа. Бедные подбирали там топливо, они получали его даром, лес дарил его им. Они бродили, согнувшись между его стволами, собирая всевозможные ягоды и грибы и получая этим маленький заработок, но и это было еще не все. Народ понимал, что лес имеет решительно благоприятное влияние на климат и здоровье страны. Он хорошо знал, что без чудного леса в окрестностях резиденции курортный сад никогда не наполнился бы траватыми иностранцами. Короче сказать, этот не очень передовой и деятельный народ должен был понимать, что лес был самым значительным преимуществом и во всех отношениях доходнейшим наследием страны. Но, несмотря на это, перед лесом грешили. К нему относились преступно уже долгие годы из поколения в поколение. На великогерцогское лесное управление нельзя было не взводить самых тяжких обвинений. Этому ведомству недоставало политической прозорливости, чтобы понять, что лес должен быть охраняем и сохраняем, как неотчуждаемое общественное достояние, для того, чтобы он мог приносить пользу не только современникам, но и грядущим поколениям. и что он отомстит за себя, если его близоруко и без меры используют для настоящего, не думая о будущем. Но, к сожалению, об этом забыли и продолжали забывать и поныне. Во-первых, истощили обширные подлесные площади тем, что их постоянно преувеличенно и непланомерно лишали их естественного покровного удобрения. В этом заходили подчас так далеко, что кое-где сгребали не только недавний слой листьев и игл, но и большую часть многолетнего листопада, употребляя его частью как подстилку, частью как удобрение, обращая его таким образом на пользу сельского хозяйства. Было много лесов, совершенно лишенных плодоносной почвы. Были и такие, которые вследствие сгребания из-под них листьев окончательно выродились и стояли изуродованные. Это наблюдалось как в лесах, принадлежавших общинам, так и в казенных. Когда такие меры предпринимались с тем, чтобы помочь временным затруднениям в сельском хозяйстве, то их еще кое-как можно было оправдать. Но хотя вообще не было недостатка в голосах, находивших земледелие, основанное на использовании лесного перегноя, неблагоразумным и даже опасным, тем не менее торговлю листопадом продолжали, и это делалось без особой нужды, из-за чисто фискальных, как говорили, соображений. То есть соображений, имевших, если присмотреться, попросту одну цель и основание, а именно добычу денег, потому что денег-то и не хватало. Чтобы достать их, постоянно и непозволительно обращались к капиталу до того дня, когда с ужасом увидели, что этот капитал оказался неожиданно обесцененным. Это был народ крестьян, который с неосмысленным, искусственным и несоответственным усердием считал долгом следовать за временем и во что бы то ни стало сделаться народом дельцов. Особенно заметно это было на молочном хозяйстве. Здесь нужно сказать несколько слов о нем. Постоянно слышались громкие жалобы, в особенности в годовых отчетах правительственных врачей, на то, что падает питание, а с ним и физическое развитие сельского населения. Как же это случилось? Скотовладельцы были прямо помешаны на том, чтобы все добываемое молоко целиком обращать в деньги. Придание молочному хозяйству промышленного характера, развитие его и продуктивность соблазнили их отодвинуть на задний план потребности собственного дома. Здоровая молочная пища стала редкостью в стране. Ее вытеснило потребление малопитательного снятого молока, менее ценных суррогатов, растительных жиров, а также, к сожалению, и спиртных напитков. Критиканы говорили о плохом питании, даже о физическом и нравственном упадке народонаселения. Они представили все данные палате, и правительство давало обещание обратить серьезное внимание на этот вопрос. Но в сущности, было слишком ясно, что правительство охвачено тем же духом, как и сбитые с толку скотовладельцы. Постоянные опустошительные рубки в государственных лесах не прекращались, их нельзя было возместить, и благодаря этому все более и более уменьшалось общественное достояние. Иногда вырубки могли являться необходимостью, когда на лес нападали какие-нибудь вредители, но довольно часто их производили единственно из-за указанных фискальных соображений. А вместо того, чтобы полученные от вырубки доходы употребить на покупку новой лесной площади, вместо того, чтобы вырубленную поверхность как можно скорее засадить, одним словом, вместо того, чтобы понизившуюся капитальную стоимость государственной лесной площади поднять вновь до прежней ее высоты, деньги, вырученные от ликвидации, обращали на покрытие текущих расходов и на выкуп долговых обязательств. Конечно, казалось, что уменьшение государственного долга было более чем желательно, но критиканы говорили, что времена были не такие, чтобы обращать чрезвычайные доходы на питание кассы погашения долгов. Тот, кому не было никакого интереса прикрашивать положение дел, должен был бы назвать государственные финансы сильно расшатанными. На стране лежало 600 миллионов долгу. Она влачила этот долг терпеливо, с самоотвержением, но со сдержанными вздохами, ибо ноша сама по себе слишком тяжелая, была утроена высоким стоянием процента и условиями уплаты. Условия эти были такие тяжелые, какие можно предписывать только стране с расшатанным кредитом, обязательства, которые стоят низко на бирже и которое в мире капиталистов почти уже зачислено в разряд интересных стран. Ряду плохих финансовых периодов не предвиделось конца. Эра дефицитов казалась беспредельной, а плохое хозяйственное управление, которому не могли помочь частые смены должностных лиц, видела в займах единственное лекарство против подтачивающего зла. Так министр финансов фон Шредер, честный характер и благородные намерения которого были вне сомнений, получил от герцога личное дворянство за то, что он сумел поместить новый заем за высокие проценты при самых неблагоприятных условиях. Он от души заботился о поднятии государственного кредита, но так как он умел помочь только тем, что делал новые долги, чтобы покрыть старые, то его образ действий оказался лишь благонамеренным и дорогостоящим отводом глаз. При одновременной скупке и продаже долговых обязательств платили больше, чем получали, и таким образом пропадали целые миллионы. Казалось, что этот народ не в состоянии выделить из своей среды маломальски способного финансового деятеля. По временам пускали в ход непорядочные приемы и средства для замазывания дела. При установлении бюджета уже нельзя было ясно различить чрезвычайных государственных расходов от обыкновенных. Подсовывали обыкновенные статьи в разряд чрезвычайных и обманывали себя самих и свет насчет действительного положения вещей тем, что займы, сделанные на чрезвычайные расходы, употребляли на покрытие дефицита в годовой смете. Одно время портфель министра финансов фактически был в руках бывшего гофмаршала. Доктор Криппенрейтер, принявший Кормила правление к концу царствования Иоанна Альбрехта III, был тот министр, который, будучи убежден, как и фон Шредер, в необходимости ревностного погашения долгов, провел в парламенте последнее и сильнейшее напряжение налоговой тяжести. Но страна, от природы неналогоспособная, уже ранее была доведена до предела своих платежных сил, и Криппенрейтер пожал лишь всеобщую ненависть. То, что он предпринял, было лишь перекладыванием имущества из одного кармана в другой, и притом еще с некоторым ущербом, так как с повышением налогов взваливали на народное хозяйство тяжесть более обременительную, чем та, которую с него снимали уменьшением государственного долга. Откуда же было ждать помощи и спасения? Казалось, необходимо было чудо, а пока его не было, нужна была неутомимая бережливость. Народ был кроток и верен. Он любил своих государей как самого себя, он был проникнут величием монархической идеи, он видел в ней Божью мысль. Но экономический гнет был слишком мучителен, слишком тяготел над всеми. Вырубленные и искалеченные леса говорили даже самому неосведомленному о печальном положении дела. И вот при каких обстоятельствах могло произойти, что в Лантаге неоднократно настаивали на сокращении сметы министерства двора, на уменьшении уделов и кабинетских сумм. На содержание двора ассигновывалось 500 000. Оставшиеся во владении короны поместья приносили 750 тысяч марок. Это было все. А двор был заложен, но до какой степени знал, может быть, только один граф Трюммергауф, великогерцогский директор финансов. Большой любитель формы, но совершенно не способный к деловым занятиям господин. Иоанн Альбрехт о долгах не знал, по крайней мере, делал вид, что не знает. И в этом точно следовал примеру своих предков, которые редко удостоивали свои долги даже поверхностного внимания. Почтительному образу мыслей народа соответствовало чрезмерно развитое чувство величия в его государях, принимавшие подчас даже мечтательные и напряженные формы, и выражавшиеся всего яснее и неприятнее в постоянной склонности к роскоши и не признававшей никаких границ и меры пышности во внешних проявлениях этого величия. Один из Гримбургов получил даже выразительное прозвище «пышного», но заслуживали его почти все. Вследствие этого долги царствующего дома были историческими и переданными по наследству от давних времен. Они накопились еще с той эпохи, когда все займы были частным делом государей, и Иоанн Насильник добывал деньги под залог свободы именитых граждан страны. Все это миновало, и Иоанн Альбрехт III, по своим наклонностям прирожденный Гримбург, был поставлен уже в такое положение, что не мог дать этим наклонностям полной воли. Его праотцы основательно подорвали фамильное достояние, сведя его почти к нулю. Оно пошло на постройку увеселительных замков с мраморными колоннадами и французскими названиями, на разбивку парков со всякими затейливыми фонтанами, на роскошную постановку опер и всевозможные другие дорогие причуды. Приходилось теперь экономить. И вопреки наклонностям великого герцога, и без всякого с его стороны содействия, хозяйство двора мало-помалу было поставлено на менее широкую ногу. Об образе жизни принцессы Катарины, сестры великого герцога, говорили в резиденции с умилением. Она была замужем за членом одного из соседних царствующих домов, потом овдовела, вернулась в столицу своего брата и жила со своими рыжеголовыми детьми в прежнем дворце наследного великого герцога на улице Альбрехта. Перед порталом дворца весь день стоял в надменной позе с булавой и портупеей гигантского роста привратник, хотя внутри дворца дело обстояло уже значительно скромнее. С принцем Ламбертом, братом великого герцога, мало считались. Он был в ссоре со своими братьями и сестрами, не прощавшими ему его неравного брака, и почти не бывал при дворе. Он жил на своей вилле близ городского сада со своей женой, которая когда-то выделывала различные па на придворной сцене, а теперь называлась по имени одного из поместий принца баронессой фон Рордорф. Этому поджарому спортсмену и завсегдатаю театров были к лицу его долги. Он отрекся от всех внешних признаков своего высокого положения и вел жизнь частного лица, так что если и ходили слухи о беспорядочной скудости его домашнего хозяйства, то это мало кого трогало. Но и в самом старом замке произошли перемены и сокращения. О них толковали в городе и стране, и притом в огорченном и соболезнующем тоне, ибо в сущности народ желал видеть своего представителя гордым и великолепным. Ради экономии несколько высших придворных должностей соединили в одну. И вот уже несколько лет, как фон Бюль-Цюбюль в своем лице совмещал обер-гофмаршала, обер-церемонимейстера и заведующего двором. Были уволены многие из официантов и придворной прислуги, фурьеров, егерей, берейтеров, придворных поваров, кондитеров, камер-лакеев и придворных лакеев. Состав конюшни был сведен на самое необходимое. К чему же все это привело? Великогерцогское презрение к деньгам прорывалось в внезапных вспышках возмущения против таких стеснений. В то время как гостеприимство на придворных праздниках достигало пределов дозволенной простоты, в то время как к ужину после концертов, устраивавшихся по четвергам в мраморном зале, бессменно подавался на красных бархатных скатертях, покрывавших столики с золочеными ножками, все тот же ростбиф с соусом ремулят и мороженое, в то время как за столом великого герцога, уставленным восковыми свечами, ежедневно обедали как в чиновничьей семье средней руки, сам он упрямо бросал доход целого года на возобновление замка Гримбург. Но в то же время его остальные замки приходили в упадок. Фон Бюль-Цюбюль просто не имел средств для принятия каких-либо мер против их запущенности. И все же жаль было некоторых из них. Замки, которые были раскинуты по стране и расположены вдали от резиденции, эти изящно пышные, лежавшие среди красивой природы уголки, с их кокетливыми именами, говорившими о покое, одиночестве, удовольствии, беззаботном времяпровождении или заимствованными у цветов и драгоценностей, стали местами для прогулок жителей столицы и иностранцев. Они давали кое-какой доход от платы за посещение, который иногда, но не всегда, шел на поддержание их в порядке. Однако с теми замками, которые были расположены в непосредственной близости к столице, дело обстояло иначе. Тут был замок Эрмитаж в стиле ампир. Он стоял на краю северного предместья города, около стоячего, покрытого тиною пруда, молчаливый и приветливо строгий, но давно необитаемый и запущенный среди своего заглохшего и разросшегося парка, переходившего в городской сад. За четверть часа ходьбы от него, в северной части городского сада, который весь когда-то принадлежал короне, находился замок Дельфини-Норт, отражавший свою заброшенность в огромном четырехугольном бассейне фонтана. Оба замка были в плачевном состоянии. Тот факт, что Дельфини-Норт, эта царственная постройка в стиле раннего барокко, с благородной колоннадой портала, с ее высокими окнами и белым переплетом их маленьких стекол, с ее резными гирляндами, римскими бюстами в нишах, великолепными лестницами, со всей ее выдержанной роскошью предоставлена была, как казалось, навсегда разрушению, этот факт был горем для всех любителей архитектурной красоты. И когда однажды, по непредвиденному и даже чудесному случаю, замок опять вошел в почет и был обновлен, это вызвало всеобщее чувство удовлетворения в этих кругах. В 15 или 20 минутах ходьбы от Дельфини-Норта в северо-восточной части города расположен был курортный сад, соединенный с центром прямой линии трамвая. Великогерцогская семья пользовалась как летней резиденцией замком Голлербрунном, группой белых построек с китайскими крышами по ту сторону цепи холмов, окружавших столицу. Расположенный в приятной прохладе у реки, замок этот славился сиреневыми изгородями своего парка. Затем местом жительства служил замок Егерпрейс, совершенно окутанный плющом охотничий домик среди восточных лесов и, наконец, городской дворец под названием Старый, хотя никакого нового и не было. Он назывался так не по сравнению, а только за свою ветхость, и злые языки находили, что его обновление было бы настоятельнее, чем обновление Гримбурга. Он выцвел и потрескался вплоть до покоев, служивших непосредственно для приемов и места пребывания высокой семьи, не говоря уже о многих необитаемых бесполезных комнатах, расположенных в более старых частях сложного здания, совершенно облезлых и засиженных мухами. С некоторых пор публике вход в замок был воспрещен, мера, очевидно, принятая ввиду неприглядного его состояния. Но люди, видавшие его, поставщики и служащие, утверждали, что из многих гордых и величественных диванов и кресел выглядывало мочало. Замок с придворной церковью представлял серое, неправильное и нелегко обозримое целое, с галереями, башнями, воротами, полукрепость, полудворец. Различные века поработали над его убранством, и многие части его обветшали, выветрились, были повреждены и понемногу крошились и разваливались. Замок круто возвышался над восточной, более низко расположенной частью города, и подняться к нему с этой стороны можно было по развалившимся, связанным ржавыми железными полосами ступеням. Но к улице Альбрехта был обращен внушительный, оберегаемый лежачими львами главный портал, на кроне которого были высечены благочестивые, но смелые слова «Туррис фортиссима номен домини», теперь уже полустертой рукою времени. Здесь стоял караул и помещалась гауптвахта. Тут происходила смена с барабанным боем и парадом, на который сбегались уличные мальчишки. Старый дворец имел три двора. По углам их возвышались красивые башни лестниц, но между базальтовыми плитами дворов пробивалась уже во многих местах сорная трава. А в середине одного из дворов был посажен куст роз. Рос он там на особой грядке с давних пор, хотя других каких-либо садовых насаждений там не было. Это был розовый куст, каких много, за ним ухаживал костелян, его засыпал снег, на него лил дождь и светило солнце, а когда приходило время, он цвел. То были чрезвычайно красивые розы, благородного рисунка с темно-красными бархатными лепестками. Сердце радовалось, глядя на это воистину художественное произведение природы. Но у этих роз было странное и жуткое свойство — они не благоухали. Запах у них, положим, был, но по неизвестным причинам они источали не запах роз, а запах гнили, слабый, но совершенно явственный запах чего-то гнилого. Все это знали. Это было даже помещено в путеводители, и иностранцы приезжали во двор замка, чтобы убедиться в этом обстоятельстве собственным носом. Шла также народная молва, что где-то записано предсказание, будто настанет день радости и общественного благополучия, и цветы розового куста получат снова свой естественный и прелестный аромат. Впрочем, совершенно понятно и неизбежно было, что этот странный розовый куст действовал возбуждающим образом на народное воображение. Нечто подобное замечалось и по отношению к совиной комнате в старом замке, где, по слухам, водилась нечисть. Она находилась в самой спокойной и мирной части замка, недалеко от парадных комнат и рыцарского зала, где лица двора собирались во время больших приемов и, следовательно, в сравнительно новой части постройки. Но говорили, что там что-то неладно, а именно, по временам в ней начинались какие-то возня и шум, совершенно неслышные за стенами комнаты, и происхождение которых оставалось необъяснимым. Клялись, что тут дело не без привидений, и многие утверждали, что шум этот возникает преимущественно перед важными и решающими событиями в великогерцогской семье. Конечно, это был только малообоснованный говор, не более серьезный, чем и другие народные сказания исторического и династического характера. Было, например, еще в ходу и некоторое темное пророчество, более 100 лет передававшееся из уст в уста и о котором стоит упомянуть в связи со сказанным выше. Оно исходило от одной старой цыганки и гласило, что через однорукого принца стране выпадет на долю величайшее счастье. «Он даст», — сказала эта косматая женщина, — «стране одной рукой больше, чем другие смогли дать двумя». В таких словах было записано это изречение, и так приводили его при случае. А вокруг старого дворца расположилась столица, состоявшая из старого и нового города, с ее общественными зданиями, памятниками, фонтанами и садами, ее улицами и площадями, носившими имена государей, художников, заслуженных государственных мужей и выдающихся граждан. Она была разделена на 2 весьма неравные части рекой с перекинутыми через нее несколькими мостами, широкой петлей, огибавшей южную часть городского сада и терявшейся среди окружающих холмов. В городе был университет, привлекавший мало слушателей. В нем царила созерцательная и немного старомодная ученость. Один только профессор математики, тайный советник Клингамер, пользовался в ученом мире значительной известностью. Придворный театр, хотя средства на него отпускались довольно скупо, держался на приличной высоте исполнения. Была и некоторая музыкальная, литературная и художественная жизнь. Наезжали иностранцы, желавшие принять участие в размеренной жизни и духовных интересах столицы. В их числе были и зажиточные больные, подолгу проживавшие в виллах, окружавших курортный сад. Эти последние, как люди, способные платить налог, пользовались почетом в государстве и общине. Таков был город, такова была страна, таково было положение дел.